Глава 12. Об охотничьих умениях и отсутствии таковых. Клис без стука отворил дверь в кабинет своего работодателя. «Хас, есть новости!» — отрывисто бросил он, входя и захлопывая за собой дверь. «Говори, тут тебя никто не услышит», — кивнул Набар. «Девчонки, проданные нами в собачьих шкурах, благополучно освободили предоставленные им на время тела. Все, кроме одной. Той самой?» «Да, эта тварь жива и здравствует в мире Маэль, но хуже другое. Проданными нами собаками уже интересовались в других мирах, а также пришел сторонний запрос на родословную собаки Мии». «Кто интересовался?» «Вроде бы члены клубов любителей собак и почитатели твоего таланта лучшего заводчика сектора. Но я хорошенько прошерстил эти ниточки, и вот что скажу. Собаками заинтересовались во всекосмической полиции. Шурх, меня пожри, я предупреждал, что девка доставит нам проблем!» Набар затарабанил пальцами по столу. Его заплывшие глазки заледенели, в них появилось страшное выражение на все готового убийцы. «Девка живет в поместье лорда мира Маэль?» «Да, территория поместья закрыта и тщательно охраняется. Посторонним туда не пробраться. Я заплатил за проверку всех камер в городе, рядом с которым расположен дворец лорда, и скажу, что ситуация непростая. За все прошедшее время рыжая колхи лорда лишь один раз покидала территорию поместья. Добраться до нее будет сложно. Твои предложения. Уволь меня по собственному желанию и выдай мне блестящие характеристики для будущего работодателя», — недобро ухмыльнулся Клис. «Я поступлю немного иначе. Рекомендации подпишет заводчик Дейкомб. Он достаточно известен среди собаководов. Многим мне обязан. И точно постарается меня не сердить излишней болтливостью. Лучше не тянуть ниточку сразу от нашего питомника. А ты постарайся провернуть дело так, чтобы твою легенду не начали проверять. Давно не мальчик. В темных мирах много времени провести довелось. Вот где собаки живут недолго. Туда бы девку запихнуть, тогда никаких проблем бы не возникло». «Их и не возникнет, если собачка лорда тихо скончается в его поместье от какой-нибудь хвори», — остановил фантазии сообщника Набар. «Сделаем», — проворчал Клис. «Надо заглянуть к старым приятелям и немного поменять внешность. На всякий случай. Фотографию пришлю. Дейкомбу покажешь, чтобы запомнил лицо своего давнего работника». Таня полагала кошмаром тренировки основных навыков, как выражался Тьер. Она поняла, что сильно ошибалась в определении слова «кошмар», когда эти тренировки завершились. Что такое настоящий кошмар, Таня осознала, когда начались дрессировки охотничьих умений. Вначале ее много дней, долго и нудно. Учили ходить по следу, отыскивая животное, которое провели зигзагами по тренировочной поляне, и спрятали в одном из закрытых ящиков на ее краю. С этой задачей чуткий нос Тани справлялся отлично, и она быстро подавала голос, садясь перед верным ящиком. А вот с натравливанием на зверя дело обстояло гораздо хуже. Первой ее жертвой назначили кролика. Маленького, миленького, пушистенького, с забавно торчащими вверх ушами. Таня с ужасом пронаблюдала, как белый бидл гигантскими скачками нагнал своего зверька, мигом перекусил ему шею и принес к ногам довольного Тьера. Ее начали наускивать на собрата трагически погибшей зверушки. Потом выпустили других уже опытных собак, видимо, рассчитывая, что в Тане при виде чужих успехов проснется охотничий азарт и стремление подражать охотникам. Азарт не проснулся, и Тьер позволил всем псам съесть пойманных ими кроликов, а Таню оставил без ужина, сдав ее Люку голодной и наказав не кормить. Синеглазый эльф, правда, после ухода Тьера подзывал Таню к своему столу, но она не пошла. Из принципа. Она гордо ушла на свою шкуру и улеглась, отвернувшись к стенке и голодно сглатывая. Утром ее привели на прежнюю, окруженную сеткой поляну. Маркус выпустил из клетки сразу полтора десятка кроликов, и инструкторы науськали на них 10 собак, в том числе Таню. Видимо, сегодня Тьер пытался разбудить охотничий азарт с помощью соревнования с другими псами. Стоит признать, что со всеми другими собаками его затея сработала отлично. Собаки, сломя голову, носились за кроликами, рычали друг на друга, если нацеливались за одной добычей, старались перехватить дичь у соперников. Белый бидл Тьера за первые четверть часа успел целых двух кроликов отнести своему тренеру и вновь вернуться к погоне за оставшимися жертвами. Вокруг Тани совершались зверские кровавые убийства. Еще тепленькие трупики сносились к ногам инструкторов по дрессировке, а она подавляла подступающую тошноту. Есть безжизненные кусочки свежего мяса — это одно, а превращать симпатичных животин в эти самые безжизненные кусочки — совсем другое. Умом Таня понимала, что бедным кроликам без разницы, по чьей вине они оказались в собачьих мисках. Но принять участие в травле она так и не смогла. Она бегала по кустам, создавая для инструкторов видимость бурной деятельности, и старалась не смотреть на лужицы крови на зеленой примятой траве. Наконец, над поляной разнесся приказ вернуться к инструкторам. Таня с облегчением развернулась в нужном направлении, и тут к ее ногам упал окровавленный кролик, еще подрагивающий задними лапками. Таня поперхнулась визгом, шарахнулась и врезалась плечом в широкий бок бидла. Бидл оживленно рыкнул, лизнул ее в морду и гордо подтолкнул к ней умерщвленного кроля. Белый пес лучился довольством, и яснее ясного было, что Тане предлагалось выдать несчастную зверушку за собственный охотничий трофей. Таня невольно почувствовала себя польщенной, но одновременно и растерянной. Невольно полезли в голову мысли, что знакомые ей человеческие парни вряд ли стали бы так утруждаться ухаживаниями. Что пес оказался куда более галантным кавалером, чем тот же Сережа Силин или поклонники подруг. Бидл заискивающе заглядывал ей в глаза, утробно-ласково ворчал, и хвост его крутился, как вентилятор. «Почему судьба так несправедлива?» — мысленно вздохнула Таня и отошла прочь от кролика, не желая обнадеживать пса принятием его подарка. «Пусть собака не человек, но у нее тоже есть чувства». Бидл отлично понял ее отказ. У него, как и у его хозяина Тьера, не наблюдалось проблем с пониманием. Его хвост мигом уныло обвис, морда стала мрачной. Пес постоял, смотря на Таню, потом еще раз пихнул кролика в ее сторону и неспешной рысцой побежал к своему инструктору. Тане предлагалась помощь без всяких условий. Потоптавшись на месте, Таня повздыхала, а потом подобрала тушку и потащила ее Тьеру. Дрессировщик почему-то не спешил хвалить ее. Он внимательно осмотрел тушку. Тане померещилось, что даже обнюхал. А потом... Потом Тьер развернул из браслета на руке голографический экран и стал отсматривать на нем все передвижения Тани. Когда запись перемоталась до момента появления бидла, Тане захотелось прижать уши к голове и тихо улизнуть куда подальше. Но Тьер словно почувствовал ее настрой и негромко скомандовал. «Сидеть!» Таня сглотнула и не посмела ослушаться. Да и куда бы она побежала? Прятаться под бачок люка? И что дальше? Отсидеть под этим надежным бачком оставшиеся месяцы, а потом убежать в лес и сгинуть там в зубах зверей, как мелкий тренировочный кролик? Пора признать, что Тьер — единственный, кто может вступиться за меня, когда спадет действие приворота. Люк меня прогонит с глаз долой, а вот Тьер точно не даст выгнать меня на улицу. Он не из тех людей, что бросают на произвол судьбы своих собак, когда они надоели или пропала нужда в них. Тьер явно любит собак и чувствует привязанность к тем, кого отдали под его покровительство. Почему-то в ответственности и благородстве Тьера я уверена больше, чем в тех же качествах Люка, подумала Таня, послушно сидя у ног кривоносого желтоглазого брюнета. Досмотрев запись до конца, Тьер хмыкнул и посмотрел на Таню с откровенной насмешкой. Постучал пальцами по браслету, в который свернулся экран. Прищурился при виде прижавшихся к голове ушей Тани и ее виноватой морды. Что ж, попробуем еще раз. После небольшого отдыха Таню вновь поставили на старт в ряду еще четверых собак. Бидла среди этих собак не было. Перед каждой собакой поставили клетку с кроликом и дали его обнюхать. Глядя в решительные глаза Тьера, Таня не усомнилась, что метод воспитания «оставить без ужина» не замедлит дополниться методом оставить без завтрака и ходить ей голодной, пока она не поймает хоть одного кролика. Дело было ясное, что ситуацию придется как-то корректировать. Из поставленной перед Таней клетки выпустили белого ушастого милягу. Кролик поставил уши торчком и помчался к ближайшим кустам. Тьер скомандовал, и решительно настроенная Таня понеслась во след. Догнав кролика, она хлопнула его лапой, прижала к земле и аккуратно ухватила за шкирку. Притащила смертельно испуганного, но живого кролика обратно и сунула его назад в клетку. С вызовом посмотрела в яркие, прищуренные глаза Тьера, и тот без долгих объяснений понял ее позицию по поводу умерщвления невинных животин. «Ладно, засчитано», — медленно произнес Тьер. «Будешь использоваться только для выслеживания и гона». «Хорошо, когда тебя понимают». На следующий день Тьер лично повел 5 новых, недавно купленных собак в лес, простиравшийся невдалеке от дворца. Поскольку главный кинолог отправился с собаками один, а из оружия на нем висел лишь бластер, наподобие того, которым убили бездомного пса на давней ярмарке, Таня с облегчением сделала вывод, что охотиться на диких зверей ее не заставят. В лесу они действительно просто ходили по дорожкам, принюхиваясь, знакомясь с окрестностями опушки и запоминая дорогу до дома. Собаки не рисковали отходить далеко от человека в незнакомом лесу, и всей ватагой дружно шагали рядом с Тьером, опасливо поводя носами. В воздухе носились тысячи незнакомых им ранее запахов, причем от некоторых даже у Тани инстинктивно вставала дыбом шерсть. Они уходили все глубже, в чащу. Собаки все теснее прижимались к ногам человека. Нотка одного запаха становилась все отчетливее. Это был запах сильного и опасного зверя. Собаки вокруг Тани чуяли опасность не хуже ее и начали хором поскуливать и подвывать. Две собачки даже рискнули остановиться, не двигаясь вслед за главным своим дрессировщиком. Тьер оглянулся, усмехнулся и двинулся дальше, а Таня первая подскочила к его ногам, шагая вровень с ним. Мощное оружие на боку мужчины внушало ей спокойствие, которого не было в одиночестве лесной тропы. Другие собаки быстро поджали хвосты и тоже решили довериться всемогуществу царя зверей, а не собственной силе. Зверем оказался ширококосный и мохнатый черный монстр, похожий на медведя. Стоя на четырех лапах, он имел около 1,5 метра в холке, а при виде человека со сворой собак зверь поднялся на задние лапы, и роста в нем оказалось чуть ли не 3 метра. Собаки при грозном движении зверюги взвыли и бросились в кусты, даже белый бидл. А Таня припала к земле и переводила тревожный взгляд с Тьера на медведя, недоуменно отмечая, что ее вечный мучитель-дрессировщик вид имеет не испуганный, а весьма довольный. Причина его довольства быстро прояснилась. Медведь попробовал атаковать врага. Но вокруг него замерцала разноцветная прозрачная пелена. Раздался треск разрядов. В воздухе пахнуло озоном и паленой шерстью. «Великолепный образец попался», — приговаривал Тьер, обходя ловушку. В последнее время постоянно ловились одни волки, а тут такая удача. «Не рычи, никто тебя не убьет. Ты относишься к виду, охраняемому законом. Но прежде чем отпустить тебя на волю в заповеднике далеко-далеко от дворца, познакомлю с повадками твоего вида моих собачек. Если они научатся не бояться тебя, то другие хищники местных лесов их точно не устрашат». То, что зверь надежно заперт в ловушке, мигом смекнули все собаки. Вернулись из кустов и принялись остервенело лаять на пленника ловушки, стараясь хоть так отплатить хищнику за свой страх. Тьер не мешал псам надрываться. Он отошел в сторонку и сел на пень, словно чего-то ожидая. Тане было скучно торчать посреди беснующейся своры, и она составила компанию Тьеру, улегшись у его ног и лениво смотря, как собаки прыгают у светящейся вокруг зверя черты, как бегают по небольшой поляне, обнюхивая все следы на ней. Тьер что-то сказал, обращаясь к Тане, но то не были слова стандартного приказа, и она, к глубокому своему сожалению, их не поняла. Ей даже показалось, что слова эти были произнесены не на языке мира Маэль. Широкая ладонь погладила ее между ушей, и Таня повернула голову, сталкиваясь взглядом с человеком, которому вначале не доверяла и чей запах до сих пор не нравился ее собачьим инстинктам. «Ты же не предашь меня, когда от меня откажется Люк? Не выгонишь бездомный на улице мегаполиса, что я видела по прилету в этот мир?» — хотела бы спросить Таня, обладая она даром речи. Возможно, что ее глаза справились с этой задачей не хуже языка, поскольку следующие слова Тьера она поняла. «Все будет хорошо». «Остается верить, что так и будет», — вздохнула Таня, и ее снова погладили по голове. Наблюдать за собаками надоело. Таня лежала у ног Тьера, смотря на человека, на то, как солнечные лучи перекрашивают черные пряди его волос в глубокий шоколадно-каштановый цвет. Лицо Тьера, состоявшее, казалось, сплошь из острых углов и линий, с необычными желтыми глазами в окружении смоляных ресниц, не соответствовало классическим канонам красоты, но казалось Тане привлекательней совершенного лица Люка. Ей импонировало в этом мужчине буквально все: его невозмутимое спокойствие, непоколебимая уверенность в собственных силах, ответственное отношение ко всякому порученному ему делу, даже такому неблагодарному, как обучение очень странной собаке лорда. «Будь я в собственном родном теле, влюбилась бы в него без оглядки», — лениво подумалась Таня. «В Люка вряд ли, несмотря на все его великолепие и ласковое ко мне отношение. А вот в невыносимого дрессировщика запросто». Над их головами застрекотала какая-то птичка и опустилась прямо на раскрытую ладонь Тьера. «Он и птиц дрессировать умеет», — изумилась Таня, но принюхалась и поняла, что птичка-то металлическая. «Чудные дела творятся», — ошарашенно размышляла Таня, забыв о лени и смотря, как Тьер вытаскивает из птички короткий стерженек, вставляет его в свой браслет и на развернувшемся экране начинает просматривать какие-то тексты, видео и таблицы данных. Четверо других собак уже освоились в лесу и осматривали кусты вблизи поляны. А Таня замерла рядом с Тьером, чутко поводя ушами на его тихие слова. Мужчина обращался к ней, разговаривая сам с собой. «Что-то странное вокруг тебя творится, Мия. Мои люди сумели раскопать сведения, что твой бывший хозяин Хас Набар пару раз тайно встречался в городе с любовницей лорда Каритой, до того, как во дворце появилась ты. Спрашивается, зачем они встречались? Еще один вопрос без ответа». При имени мага Таня грозно зарычала, горько сожалея, что в остальных речах ничегошеньки не поняла. А Тьер тем временем бормотал. «Так, ребята раздобыли нужную мне схему охранной сигнализации. Местные полицейские помогли. Их агенты уверяют, что схема самая точная и последняя. Сведения, что отчим Люкеэля был любовником его матери еще при жизни отца, подтвердились». «Хм, личные мотивы для убийства прежнего лорда? Никак не связанные с теми преступлениями, что творятся в стране? Главный злодей спрятался не во дворце, а я иду по ложному следу? Или главным злодеем был отец Люка? Потом он раскаялся в содеянном и совершил самоубийство. Последняя версия настолько очевидна и преподносится на блюдечке, что в нее не верится. Слишком хитроумен злодей, слишком широк его размах. Так, перед заездом все гонщики сидят в своих доках у гравикортов в ожидании сигнала на старт. Затем перед их машинами открываются ворота, и они выскакивают на трек. Дальше все происходит на глазах у зрителей и при полностью отсутствующей возможности влиять на ситуацию извне. Так что если было совершено преступление, то оно было совершено до старта. Что же это могло быть, раз система магических стражей не среагировала? Либо нечто, не связанное с магией вообще, либо что-то совершенно законное с точки зрения магии и почему-то не оставившее следов, которые нашла бы экспертиза. Официальные данные о посетителях доков отсутствуют. Они хранились в тех базах данных, что исчезли после повреждения технического центра, после того, как гравикорд протаранил его стену и разгромил блок хранения информации. Почему нет дублирующих баз данных? Как раз перед заездом были приняты новые правила, ограничивающие засорение сетей информационным мусором. Удобно, однако, использовать в своих целях законотворчество, когда ты один из тех, кто эти законы разрабатывает и принимает. Так, сведения о посетителях доков при первом расследовании не собирались. Местные полицейские не посчитали нужным их собирать. Сейчас, спустя 2 с лишним года, свидетели многое успели позабыть, но кое-что ребятам удалось узнать. Правда, немногое. Перед заездом гонщикам заходят их друзья и близкие люди. Желают им удачи и поддерживают перед соревнованиями. И в тот раз все было так же. К лорду в док заходили его жена, его брат, сестра, сын и дочь, давний друг, ставший впоследствии отчимом Люка, и, возможно, кто-то еще, но свидетели затрудняются вспомнить. В какой последовательности эти посетители приходили и уходили, никто не помнит. Собственно, самое главное в показаниях свидетелей. В тот день не происходило ничего необычного. Тьер оторвался от отчетов и глянул в умные, влажные глаза, сидящие рядом собаки. «Ты понимаешь, что это значит, Мия?» Уши собаки дернулись, услышав свое имя, а Тьер продолжил рассуждать. «Это значит, что убийцу прежнего лорда следует искать среди ближнего круга. Если бы в док к правителю страны зашел бы кто-то неожиданный или неизвестный, то это точно запомнилось бы всем. Странности, в отличие от обыденностей, запоминаются людьми очень хорошо и надолго. Надо будет внимательно изучить запись заезда. Что-то мои ребята в ней проглядели. Удачно, что шла прямая трансляция гонок, и видео сохранилось не только в техническом центре трека». Погладив собаку, Тьер перешел к ответу на свой вопрос, касающийся именно Мии. Часть элитных собак, проданных набаром на последней ярмарке, первые дни вели себя вяло, команд слушались плохо, но через несколько дней приходили в себя и показывали прекрасную выучку. Примечательно, что именно с этого момента хозяева прекращали держать их в своих покоях, переселяя в псарник прочим питомцам. На вопрос, не казалось ли родным и прислуге, что увлечение лордов своими новыми собачками чересчур сильно, ответ пришел положительный. Тьер нахмурился и задумчиво постучал пальцами по колену. Родословная Мии не содержала никаких подозрительных нюансов, но... «Что-то тут нечисто», — пробормотал Тьер и склонился к собачьей морде. «Мия, загадка моя неразрешимая, что с тобой не так?» В ответ он получил тоскливый взгляд. «По-настоящему, по-человечески тоскливый». Из леса Таня вернулась с ворохом самых разнообразных мыслей и предположений, а с учетом того, что она крайне мало знала о всекосмической реальности, то некоторые ее предположения были совсем уж фантастическими. Тренировки с Тьером продолжились, как и раньше. Он по-прежнему регулярно доводил ее до изнеможения и желания куснуть его как следует, но хотя бы не заставлял ее убивать зверей, реагируя на возвращавшихся живыми кроликов лишь широкими усмешками. Собственно, Тьер начал тренировать ее исключительно на розыск и преследование добычи. Отныне Тане полагалось громко лаять при виде дичи и стараться развернуть ее и гнать на охотников, а вот право последнего удара уступать другим. У Тани настолько удачно получалось ходить по следу лисиц, отловленных для тренировок, и кроликов, выращиваемых специально для дрессировки собак, что Тьер несколько раз взял ее с собой на настоящую охоту в лес. В лесу она вместе со всей сворой бегала за лисами, зайцами и другими кроликами, бывшими намного шустрее и крупнее своих домашних собратьев. И в один прекрасный день Тьер похвастался ее успехами перед Люком, когда они в сопровождении свиты прогуливались у реки. «Рад, что ты перестал считать мою умницу и красавицу бесполезным украшением дворца. И не думай, что я не ценю твои усилия в деле ее дрессировки. Я выпишу тебе премию за успехи Мии». «Может, вы нам продемонстрируете что-нибудь из того, чему научилась у вас любимица моего брата?» — попросила сестра Люка. Тьер согласился, и вначале все шло хорошо. Таня сидела, лежала, подавала голос и лапу, отыскивала на лугу заброшенные далеко-далеко предметы, а затем спрятавшегося в кустах племянника Люка. Она даже нашла золотое колечко, которое сгоряча кинула в высокую траву заливного луга двоюродная сестренка Люка, которую не успели остановить родители и объяснить, что собачьи возможности не безграничны. Люк был в полном восторге и обещал, что премия у Тьера будет ошеломительного размера. Так и закончилась бы прогулка вполне благополучно, если бы у самой реки из густых зарослей не вышел темно-коричневый в черную полоску поросенок, детеныш дикого кабана. Этого поросенка приметил глазастый племянник Люка, и вся компания, включая придворных свиты, дружно принялась науськивать Таню на зверька. «Она не обучена хватке, только выслеживанию и гону», — возражал Тьер, удерживая Таню рядом с собой. «Тогда пусть гонит его в нашу сторону, а я его подстрелю, когда подбежит ближе. Легкое оружие всегда при мне», — предложил Люк. Тьер указал Тане на поросенка и дал соответствующую команду. До берега реки было 300 метров, и Таня понеслась стрелой, огибая полосатого детеныша и заходя с другой стороны, чтобы гнать его в сторону наблюдающих за ней людей и эльфов. Эта часть охоты ей нравилась. Она по-прежнему наслаждалась каждым движением своего нового сильного тела, не привыкнув еще воспринимать чудо движения как должное. Она стелилась над землей, чувствуя ласкающие прикосновения мягкой травы, вдыхая влажный запах реки, нежись в пригревающих лучах солнца. Она 2 года и не мечтала, что ей еще будет доступно это счастье. Счастье свободно гулять у реки на собственных ногах. И пусть вместо ног у нее лапы, но жизнь ее в собачьем теле была полноценнее, чем в парализованном человеческом. И уж точно радостней. «Я хищник, вольный и счастливый. Если через год Люк вздумает запереть меня в вольере, убегу в лес и буду жить охотой», — рассуждала Таня на бегу, не забывая громко лаять для устрашения дичи и придания ей прыти в сторону охотников. «Мне надо питать благодарность к Тьеру, что выучил меня выслеживать зверей и птиц. С голоду не пропаду. Голод задавит мое отвращение к кровопролитию, и я стану грозой леса». Детеныш кабана услышал звуки преследования и бодренько потрусил прочь от Тани в верном направлении. «Я зверь, и это не так уж плохо. Я хищный зверь, и это еще лучше», — горделиво думала Таня, нагоняя детеныша. Тот почему-то замедлился. Заметил, что бежит к людям, и испугался. Детеныш замер и развернулся к Тане. «Какой же это детеныш?» — притормозила поперхнувшаяся лаем Таня. «У него бивни из пасти торчат, то есть клыки». «Нет, у этого точно бивни». «Мамочки, он чего такой огромный? И чего это он прет на меня? Ой-ой, помогите!» Застывшие в 200 метрах зрители изумленно наблюдали, как страшный хищник и будущая гроза леса вначале остановилась и попятилась от развернувшегося поросенка, потом взвелась вверх на добрый метр, развернулась прямо в прыжке и бросилась на утек. Поросенок заливисто захрюкал, перешел в галоп, преследуя собаку. Охваленная охотница не тратила сил на лай. Она, что есть мочи, драпала прочь от предполагаемой дичи. «Беру свои слова обратно. Я ни разу не хищник», — панически думала Таня, ища способ сбросить кабана со своего хвоста. Эта полосатая свинья могла составить конкуренцию любому рысаку. Потрясенные зрители увидели, как собака лорда рыжей молнией пронеслась к реке и бросилась в воду. Поросенок, несмотря на то, что кабаны отлично плавают, в воду не полез. Он удовольствовался победным громогласным хрюком и неспешно потрусил в те заросли, из которых так несвоевременно для Тани вылез. Все, включая Люка, хохотали до слез. Один Тьер мрачно наблюдал за мокрой собакой, ковыляющей к нему вверх по склону. Он присел перед Таней, взял в ладони ее морду и укоризненно сказал под оглушительный смех окружающих: «Ты опозорила меня перед всем двором, буквально уничтожила мою репутацию отличного кинолога. Это был всего лишь детеныш. У него полоски со спины сойти не успели. Скажи, ты специально учудила это шоу? Это такая месть?» Таня без перевода поняла, что крепко подставила своего учителя по собачьим премудростям. Если бы она могла, то произнесла бы: «Извини, ничего личного. Мне просто очень захотелось еще чуть-чуть пожить». Она запоздало вспомнила, как опытные собаки на охоте принимались бегать кругом развернувшейся добычи, облаивая ее со всех сторон и стараясь вновь развернуть в нужном направлении. Уж, конечно, никто из них не ударился в позорное бегство. А Тьер продолжал: «Знаешь, что самое интересное? Собаки твоей породы не плавают. Вообще. Они панически боятся воды и не сунутся в нее ни при каком раскладе. А ты, моя загадочная Мия, хоть и жутко трусливая, но водоплавающая. Почему?» Дядя Люка посоветовал немедленно вернуть трусливую собаку бывшему хозяину, раз Набар оговорил такую возможность при покупке. Но приворот и тут не дал Люку разочароваться в любимой Мии. Напротив, Тьеру был сделан выговор, что он подверг такому суровому испытанию трепетную и нежную собачью душу. Таню даже отвели к ветеринару, чтобы тот убедился в отсутствии признаков собачьего инфаркта от сильного испуга и переохлаждения от купания в реке. Такой заботе со стороны лорда придворные удивляться уже перестали. А над Таней втихаря посмеивались, пересказывая всем и каждому сегодняшнюю историю ее охоты.